летит, желтый мотив лист сбросит. В музыке дней и танго дождей осень. Птицы на юг песни свои уносят. В небе кружит птица седая осень. Песни свои унося. В небе кружит птица седая осень. Песни важней о лете. Старый маршрут пусть там, где ждут, встретят. Птицы на юг песни свои уносят. В небе кружит птица седая.